Глава 8. Ольга. Ника сидела под брюхом Геликса на обочине посадочной площадки земного порта и жевала травинку. Она вспомнила, что так делала Эл, когда обдумывала важное дело. Трава была абсолютно невкусная. Зачем Эл ее жевала? Ника сплюнула, выбросила одну травинку, сорвала другую. Она перепробовала несколько разновидностей травок, но они все равно были невкусные. «Зачем ты ешь траву?» – спросил Геликс. «Я думаю о важном деле. Эл тоже грызла траву, когда думала, и в ее голову приходили нужные идеи. Думала, что и мне поможет». «Ты ошибаешься, Ника. Это просто привычка, ничего общего с принятием решений не имеет», – пояснил Геликс. «Эл, нужно начать поиски. Нужно найти Эл, а то эти взрослые ничего решить не могут, воюют все время. Давай рискнем, поищем Эл, а?» – предложила Ника. «Возражаю», — заявил корабль. «Эл не давала мне никаких инструкций, кроме тех, что тебя нужно охранять. Поиски капитана в мои нынешние функции не входят». «Ну нельзя же все время жить по инструкциям! Где голова-то?» — возмутилась Ника. «Это у тебя голова», — пояснил корабль. «Но только потому, что ты имеешь человекоподобную форму. Ты забыла. Я иной организм. Я искусственное произведение интеллекта. Закон и послушание — часть моих функций. Я не могу нарушить приказ. Сам себе приказать не могу, кроме функции познания». «А если я прикажу?» – спросила Ника. Она подняла руку и постучала по обшивке. «Послушаешь?» «Мной может командовать только Эл», – пояснил корабль. «Ты пассажир. Я присматриваю за тобой». «Я уже большая, и мне не нужна нянька», – насупилась Ника. «Можешь лететь, куда захочешь». «Нам следует навестить Ольгу. Ты не была в клинике 2 дня, — посоветовал корабль. «Ага, вот и попался. Кто приказывал тебе навещать Ольгу? Ты сам так решил», — Ника вскочила. Геликс поднялся на высоту ее роста, чтобы девочка не стукнулась головой о его корпус. «Ну что скажешь?» «Я принимаю разумное решение. Оно логично и оправдано обстоятельствами», — ответил корабль. «Ага, вот ты попался. А спасать Эл — неразумное решение», — возмутилась Ника. «Задача повышенной степени сложности. Для анализа не хватает компонентов. Самое главное, Эл не давала приказа ее искать». «Информацию можно добыть. Это я тебе объясняю». Ника для пущей убедительности подняла руку к небу. «Тебе даже в галактике лететь для этого не надо. Знаю, что ты скажешь. Для того, чтобы добыть информацию, нужно поставить задачу. Поиск Эл задачей не может быть, потому что нет приказа. А приказа нет, потому что Эл нет. Геликс, ты отвечаешь за жизнь Эл, так же, как за мою. Ты не пытался ее искать, хоть ты ее личный корабль. Почему?» «Ника, ты уже пыталась раньше поймать меня на этой логической задаче. Ты повторяешь прежнюю ошибку», — предупредил ее Геликс. «А по-моему, тебе приказали ее не искать. Кто-то, кого ты слушаешь так же, как Эл?» Ника сказала это с гордостью. Геликс молчал. Ника нахально улыбнулась. «Что, съел? Я не глупый ребенок!» Она стукнула кулачком по корпусу. «Молчишь? Значит, я права! Есть еще кто-то, кто тобой управляет. Я ж не знаю, где тебя носит, пока я учусь. Молчишь, биометаллоорганик ты этакая! Чтоб ты заржавел!» «Не ругайся», — сказал корабль. «А, с тобой даже поругаться нельзя!» «На самом деле, истинная причина твоей эмоциональной вспышки лежат в ином русле. Дмитрий не обращает на тебя внимания. Ты злишься? Ищешь повод сорвать недовольство на мне. Ты напрасно теряешь время. Ты не входишь в круг его интересов», — сообщил корабль. «Что ты понимаешь в человеческих отношениях?» — фыркнула Ника. «Достаточно, в отличие от тебя. Ты провела среди людей чуть больше 1 года и считаешь, что знаешь их природу. Какая самонадеянность, моя дорогая. Ты не смогла среди них ужиться, потому что всегда считала себя лучше. Это не так». «Я умею то, что они вообще не могут», – парировала Ника. «Конечно. Однако, большие возможности сами по себе ничего не обозначают, если ты не можешь применить их на благо социума, в котором ты живешь». «Это в каком же социуме я живу? Ты мой дом, вот и все». «Твоя логика сравнима с 5-летним ребенком. Чему тебя учила Эл? Что нужно быть полезной другим. Мы с тобой нашли Ольгу. Вот и польза». «Мы с тобой?» Не обобщай. Ее отыскали бы без нас. Просто немного позднее. И искал ее я. Ты только наблюдала. Ты присвоила мои достижения себе, заявил корабль. Да-да, ты у нас верх справедливости. Вот пойду ее и вылечу. Ника взмахнула руками, а потом хотела стукнуть Геликс по брюху. Корабль оказался в стороне. Верное решение. Твоя помощь для Ольги – это спасение. Местная медицина нашла лишь способ заблокировать ее память. Это неверное решение. Это навредит ей в будущем. Она не сможет служить так же, как раньше. А ты могла бы частично реабилитировать ее. Могу. Проблема у нее не с нейронами и прочее, а с головой, уверенно кивнула Ника. Только нужно выудить ее из клиники. Попроси помощи у Алика и Игоря. Я знаю, они на Земле, а Дмитрий на орбитальной базе. Вот совсем не хочу к нему обращаться. Я обиделась, сказала Ника. Свяжи меня с Аликом. Алик ожидал, что Ника назначит ему встречу. Был рад. Согласился без раздумий. Ника намерена была выйти с территории порта, отчего она раньше отказывалась наотрез. А теперь хотела прилететь без Геликса к нему домой. Она тоном заговорщика сообщила, что Игоря не мешало бы пригласить. Алик кивнул в знак согласия, ничего не спросил, чтобы ее не спугнуть. Ника пришла в его большой капитанский жилой бокс, который Алику отвели по рангу. Из окна высотки, в которой он жил, открывался отличный вид на большое зеленое пространство внизу. Высотные здания этого припортового городка были расположены далеко друг от друга, не мешали обзору. Ника обошла каждую комнату. «Ух ты! Да тут можно заблудиться!» — сказала она. «Ты тут один живешь?» «Так получилось», — пожал плечами Алик. «Этот бокс великоват для меня, но тут обитают Дмитрий и Игорь. Друзья из экипажа навещают меня. Курсанты академии все время являются с визитами. Тут перебывало много народу. Так что бокс не пустует. Я тут временно, до следующего рейса. На корабле мои помещения гораздо меньше, так что мне приятно наслаждаться свободой». «Отлично!» — Ника потерла руки. «Это упрощает дело. Ты будешь против, если я тут поживу?» «Что ты, буду рад!» Алик широко улыбнулся, ему было приятно, что Ника пошла на сближение. Выглядела она загадочно. Ее глаза исследовали помещение его нынешнего дома с чрезмерным любопытством. В этой девочке уж очень хорошо сохранились повадки Эл. Во взгляде была видна напряженная работа мысли. Ника словно прикидывала в уме, как использовать его обширное жилище. Он был готов стерпеть это вторжение ради того, чтобы вернуть расположение девочки. Алик ждал объяснений, не смел торопить ее, и, наконец, появился Игорь. Ника едва поздоровалась с ним и сообщила. «Я хочу забрать Олю из клиники и привезти ее сюда». «Как забрать? Кто тебе позволит?» – спросил Игорь. «Вот вы это и устроите. Не получится вызволить ее по-хорошему, придется украсть», – решительно заявила она. «И в чем секрет?» – спросил Алик. «Я ее вылечу, я могу», – ответила девочка. «Правда?» – переспросил Игорь. Ника кивнула. «Я согласен», – твердо сказал он. «Однако я смотрю, у вас взаимопонимание», – улыбнулся Алик. «Откуда такая уверенность?» «Я верю Нике. Пока дела Ольги идут, неважно. Ничего не изменилось. Это шанс». «Ну, тогда мне ничего не остается, как помочь», – согласился Алик. «Только ничего противозаконного я делать не позволю». «Здорово!» – воскликнула Ника и подпрыгнула довольно высоко. «Ой, местное притяжение маловато». «Пойду справки наводить», – сказал Игорь и отправился к персональному информационному центру Алика. «Хорошо быть капитаном, такие возможности под рукой». Он развалился в удобном кресле. «Пароль есть?» «Нет», – ответил Алик. «Мне здесь нечего скрывать». «Отлично, дайте мне минут 10, я скажу, как нам действовать», – деловитым тоном сообщил Игорь. Алик посмотрел на Нику, а она на него. Они с минуту обменивались изучающими взглядами. Алик отметил, что она изменилась. В их прошлую встречу он не решался внимательно рассматривать ее, зато теперь она не возражала. Ника внешне походила на Эл, но в изоляции далеко от воспитательницы приобрела индивидуальные черты, росла гораздо медленнее. Алик сделал открытие, которого вовсе не касалось внешности Ники. Она смотрела, как Эл. Этот взгляд он через много лет не спутал бы ни с чем. Взгляд девочки не взгляд землянина. Что-то было в нем чужое, взгляд существа, для которого весь этот мир, не только эта планета. Тот, кто знает больше. Ника сейчас такая, и Эл была такой. Как поздно он это понял. Поздно, потому что всю жизнь провел близко от Эл. Она всегда была для него человеком из его детства. Они слишком много и близко общались, потому Алик не заметил, когда в Эл произошла перемена. Он до сих пор жил старыми измерениями. Он помнил Эл, которая существовала в его воображении, а в действительности не была таковой. Поддерживала ту иллюзию, боялась напугать, и взгляд Ники сказал ему об этом. «Да, люди очень часто не видят то, что есть на самом деле. Ты не исключение. Заблуждение рассеивается медленно и помогает не пугаться быстрых перемен». Подытожила Ника его мысли. «Ты их прочла, да?» «Могла бы не делать этого. И так на твоем лице все написано», — заявила она. «Ты знаешь человеческую мимику лучше, чем я предполагал. Далеко от Земли ты изучала людей?» «Люди живут не только на Земле. Они иначе внешне выглядят, но думают и чувствуют так же. Мой народ был таким. Эл это понимала отлично и смогла им помочь, хотя в ее обязанности это не входило. Прости, что говорю о ней. Я знаю, воспоминания болезненны для тебя, но ты и сам только что понял, что заблуждался в своих оценках». Ника говорила с серьезным видом. Она очень хорошо понимала, о чем она говорит. Алик ей верил, в девочке была видна сила и уверенность. Совсем не детская речь звучала, не как игра и красивые правильные фразы, заученные заранее, услышанные от взрослых. Эл в ее возрасте была такой же. «Кто тебя учил?» — спросил Алик. «И учит. Мне нельзя разглашать его имя. И местонахождение тоже, это из-за войны. Это тайна. Я не общалась с вами, потому что ты думаешь, что между нами существует стена. Это неверно. Я выросла среди вас. Вы для меня как одна семья. Когда я улетела, получила четкое указание помогать вам. Сама не знаю, что значит помогать, забываю и путаюсь. Возможно, помощь Ольге станет исполнением этого обязательства». И Геликс того же мнения. «Надеюсь, что у тебя выйдет», — кивнул Алик. У Игоря трудности заключила Ника и подошла к информационному центру. «Ее не отпускают. Недавно был кризис. Кто-то из экспертов забыл медальон в ее комнате. И от этого у него приключилась очередная истерика». Игорь тяжело обреченно вздохнул. «Ее накачали лекарствами, и она никого не узнает», — закончила фразу Ника. «Как ты узнала?» — спросил Игорь. «Неважно», — отмахнулась Ника. «Ну, что я говорила. Медальон вернулся к ней». «Его забыл эксперт», — поправил ее Игорь. «Медальон вернулся к ней», — упрямо настаивала Ника. «Так, нужно вызнать, на каких основаниях можно забрать ее из клиники». «Я узнал. Нужно требование родственника. Разрешены двухчасовые прогулки под наблюдением куратора. Отлучки на двое суток», — ответил Игорь. «Но ее родители в рейсе, некому ее забрать». «Послушай, Игорь, тебе разрешены свидания с ней?» Алик посмотрел на него. «Я выбил тебе пропуск в клинику на том основании, что ты ее жених. Вот тебе и родственные связи». Игорь смутился, когда Ника с интересом посмотрела на него. «Этого недостаточно, я узнал», — согласился Игорь. «Двое суток мало, я не могу и не успею», — добавила Ника. «Нужно что-то неординарное». «Заключение брачного договора может стать основанием?» — спросил Алик и хитро посмотрел на Игоря. «Я не узнавал», — с недоумением ответил он. «Так узнай». «Она больна», — возразил Игорь. «Узнавай», — потребовал Алик. «Любовь тоже лечение». Ника ехидно хихикнула. Игорь посмотрел на обоих неодобрительно, но послал запрос. «Да, это считается поводом для отпуска из клиники. Если самочувствие пациента будет удовлетворительным, допускается неделя отлучки при ежедневном обследовании вне клиники». «Ну, самочувствие-то я и обеспечу», заявила Ника. «Вы словно в игру играете». «Это шутки в духе Димки», — Игорь смотрел осуждающе на Алика. «У нас будет неделя», — настаивал Алик. «Не упоминайте при мне этого типа», — тупнула ногой Ника и нависла над Игорем. «Давай, оставь все свои перегородки в голове. Какая разница, как мы вытащим Олю сюда? Что, ждать, когда ей память обработает? Да если она подпишет от согласия, я ей уже помочь не смогу. Припоминаешь, что она единственная, кто видел Нейба, как тебя? Все исчезнет. Что тут думать? Это все не по-настоящему, это просто повод. Она узнает, а мне не хочется манипулировать ее чувствами, возразил Игорь. Ника была неумолима. Ее лицо приблизилось к лицу Игоря, и она требовательно высказалась. Если никто не будет болтать лишнего, она ничего не узнает. И вообще будет не до этого. Пошли запрос. Алик увидел, как Игорь развернулся и машинально набрал связь с клиникой. Получив ответ, он запросил разрешение на встречу. «Вот и отлично», — сказала Ника. «Сидите тут. Встретимся у Оли через час. Не опаздывайте». Она побежала к выходу. «Ты куда?» — поинтересовался Алик. «Делом заниматься. Клянусь, сегодня вечером Ольга будет тут», — ответила Ника и скрылась за дверью. «Кого-то она мне сильно напоминает с таким напором», — высказался Игорь. «Да, природа берет свое», — согласился Алик. «А ведь она заставила меня», — сказал Игорь задумчиво. «Внушила, что мне делать». «Как заставила?» «Взгляд у нее как у Эл. Когда она посмотрела на меня, да я не смог глаз отвести. Дрожь по телу пошла. И я машинально набрал то, что она хотела. Вот так», — пояснил Игорь как-то равнодушно. «А вот этого ей позволять нельзя», — возмутился Алик. «Я обязательно сделаю ей замечание». «А она не станет тебя слушаться. Ты для нее не авторитет». «Еще не авторитет. Я лучше сам, как лицо заинтересованное», — с тем же спокойствием сказал Игорь. «Я тоже заметил, как она смотрит», — сказал Алик и вздохнул. «Знаешь, я хочу завоевать ее дружбу снова. Когда-то мы хорошо друг друга понимали». «Потому что она напоминает капитана?» «Не только. Хотя возразить не могу, это правда. В ней есть частица Эл, и меня тянет к ней. Необъяснимое для меня явление», — размышлял Алик вслух. «Очень даже объяснимое. Люди же не просто так влюбляются друг в друга. Между ними происходит связь. Ученые давно это доказали. Ты со своим средневековым воспитанием, видимо, не в курсе последних достижений науки. Ты вообще думаешь о чем-нибудь, кроме корабля, полетов и Эл иногда?» Алик улыбнулся его словам. «Вот что ты думаешь обо мне. Ты думаешь, я сухарь, погруженный в себя и свои заботы. Эгоист и неуч. Спасибо, друг». «Я неверно выразился. Ты меня неверно понял». Игорь стал оправдываться, но потом передумал. «А если правду сказать, то ты производишь впечатление сурового и замкнутого человека. Если бы я тебя не знал, то так и подумал бы. Ты строгий со всеми. И Ника не член экипажа, и не Эл. И характер у нее совсем не Элькин, а свой особенный. Так что не торопись ее воспитывать». «Все-все, угомонись, ты прав», — Алекс замахал руками. «Поживем, увидим. Нужно про Ольгу думать». «Как ты считаешь, сообщить об этом Дмитрию?» «По-моему, Ника не хочет его видеть. Но в экстренной ситуации третий человек, да еще пилот, нам не помешает», — сказал Алик. «А о чем вы тут без меня договорились? И почему я опять узнаю все последним?» — возмутился Игорь. «Мы еще не договаривались, но у меня есть желание не возвращать Ольгу назад, пока она не поправится». «Не хочу лететь в следующий рейс без нее», — упрямо сказал Алик. «И это я слышу от самого законопослушного капитана космофлота. Тебе своих регалий не жалко?» «Мы под трибунал угодить можем». Игорь был удивлен, хмурился, не мог поверить, что слышит такие речи от Алика. «Ника ей поможет, неважно, как сколько на это уйдет времени. Будем ее прятать. Украдем, выкрутимся как-нибудь». «Да откуда такая уверенность?» — усомнился Игорь. «Это гипотеза. Очень давно, когда одна известная тебе дама вторглась в мое сознание и довела меня до шока, Эл вытащила меня почти с того света. У нее получилось. Конечно, у Ли другая ситуация, но наш случай похож. Ника видит мир шире, чем мы. Чтение мыслей — это не единственный ее секрет. Она предупредила меня на щите 14, что пират, которого мы лечили, передает информацию с базы и советовала его уничтожить. Я был возмущен, но в итоге его пришлось убить. И это спасло наши жизни».